Италия, окрестности Флоренции, наши дни. Ба! Даниэла вбежала на прохладную террасу и замерла. Бабушка дремала в кресле, на столике стояла чашка с недопитым кофе, а рядом лежало письмо. Ба! Сказала Даниэла тише и подошла к дремавшей старушке уже на цыпочках. Она любила свою бабулю и не собиралась нарушать ее покой, раз та уснула. После обеденный сон очень полезен, особенно для людей в возрасте. А бабушке уже за 80, и Даниэле хочется, чтобы бабушка жила долго. Строго говоря, это была ее прабабушка. Бабушка умерла 5 лет назад, но Даниэла всегда называла Мари Рос тоже бабушкой. В их роду были долгожители. Дедушка Андреа дожил до 94 лет, а его сестра до 97. Даниэла скользнула взглядом по письму. Незнакомый почерк. Она задумалась. Вернуться обратно в гостиную и, устроившись на диване, скоротать время за просмотром фейсбучной ленты друзей. Или... Брови взлетели вверх. Нахмуренное выражение лица сменилось другим, заинтригованным. Даниэла осторожно взяла письмо со стола. «Бабушка не будет сердиться, я просто посмотрю его, и все». Даниэла устроилась с письмом в гостиной. Ветер с улицы залетал в окно, надувая занавески. Воздух был горячим, но включать кондиционеры не хотелось. Она, как истинная южанка, любила тепло. Ее кожа жадно впитывала в себя горячий воздух. Даниэла забралась с ногами на диван и принялась читать. Интерес сменился недоумением. Письмо было длинным. Она боялась, что бабушка в любой момент проснется, что она не успеет дочитать. Даниэла быстро сфотографировала письмо на мобильный и продолжила чтение. «Интересно, что это за письмо?» Бабушка никогда раньше не говорила о людях, которые в нем упомянуты. Неужели у Мари Рос в ее-то возрасте появились тайны? Даниэла улыбнулась. «Бабушка и тайны! Милая бабуля! Нужно почаще приезжать к ней, не забывать!» По мере чтения Даниэла все больше и больше удивлялась, пока не осознала, что она ничего не понимает. «Здравствуй, Мария. Я пишу тебе в надежде, что ты все-таки прочтешь мои письма. Ведь в них история нашей семьи, точнее, часть истории, та, которая касается непосредственно тебя. Я не буду открывать тебе чужих тайн, а только наши, кровные, и знать их необходимо». Ведь если мы не поймем истоки, то не поймем ничего. Твой род принадлежит к числу древнейших и славнейших родов Италии, и ты должна знать его историю, историю семьи и свою собственную. Если я не расскажу тебе все до конца, ты никогда и не узнаешь истины, потому что многие захотят скрыть ее от тебя. Они руководствуются своими представлениями о жизни и правде, а я считаю, что тайн быть не должно, особенно таких, которые касаются человека, его прошлого, настоящего и будущего. Как мне вообще пришло в голову писать тебе, несмотря на расстояние, разделяющее нас? Во-первых, возраст. Как ни крути, штука неприятная и неизбежная. Он приносит болячки, слабость, понимание, что твой последний час близок. Но еще хуже страх, что смерть может настичь внезапно, и тогда все планы окажутся напрасными. Но возраст имеет и свои преимущества. Жизнь в старости предстает другой, более очищенной от чуждых наслоений, как стекло, которое было мутным, вдруг внезапно стало чистым, звонким, прелестно отражающим наш мир. В старости нет места унынию, это привилегия среднего возраста, здесь уже вступаешь в диалог с вечностью и радуешься совсем немногому. Солнцу, траве, пробивающейся сквозь полуразрушенный мрамор, запаху моря. Но чтобы достойно встретить старость, нужно примириться с ее дарами и отринуть тяготы. Я долго шла к этой науке и, кажется, нахожусь в процессе постижения. Я переменила место жительства и уехала из Флоренции на Капри. Поселилась не в родовом поместье, там уже давно хозяйничает Катарина, племянница Мариуччи, а в маленьком домике скромном и неприметном. Ну, зачем мне в старости пышность? Зато здесь я предоставлена самой себе и могу без помех насладиться жизнью в каждом мгновении, или, как писал Петрарка, «И ты знаешь, когда я уехала из до слез любимого Рима, мне стало легче. Наверное, пришло осознание, что я вступила в свой последний, завершающий этап жизни, шокирующую зрелость, так бы я это назвала. Я любила Рим и люблю до сих пор. Это город, переживший всех. А Рим разбились волны веков и оставили на нем свой след. А какая прелесть, что в Риме так органично перемешались все эпохи. Такого нет в Париже, который этот великий, ужасный барон Осман застроил однотипными зданиями, разрушив средневековый город, от прежнего Парижа почти ничего не осталось. Но вернемся к Капри. Так странно возвращаться в места, где прошла твоя юность. Странно. А потом тебя охватывает ликующая радость, словно ты вернулась в свое детство, но уже другой, и ты можешь смотреть на себя с высоты возраста. И детство видится таким же прекрасным, но еще более сладостным, потому что недостижимым. Я всегда любила море, и мне его не хватало позже. Когда я жила в Риме, я скучала без вида ярко-синей глади, простиравшейся до самого горизонта, синей, без малейшей примеси других оттенков. Я знаю, и здесь нет никакого секрета, что наши итальянские моря самые красивые в мире. Они красивые, потому что щедрое южное солнце, согревая своими лучами воду, придают ей насыщенный синий цвет, пронизанный золотистым свечением. Это надо видеть. Здесь можно в полной мере вкусить то, что называют искусством жизни. В этом мы, итальянцы, весьма преуспели. Есть же такое выражение «дольче вита». На самом деле оно почти непереводимо на другие языки. Это не просто сладкая жизнь в ее вульгарном понимании. Это сладость как благоуханность, как благодать, как аромат в пору наивысшего цветения. Мы, итальянцы, при всей своей шумности и внешней суетливости никуда не торопимся, поэтому традиции у нас в крови. И тот, кто хоть однажды побывал в Италии, обязательно вернется сюда снова. Вот так постепенно я подбираюсь к главному предмету моих писем. Я непременно должна сказать о русских в Италии, позже ты поймешь, почему вообще возникла эта тема. И пусть тебя ничего не удивляет. Жизнь порой полна таких сюрпризов и тайн, перед которыми меркнут художественные романы. Я хочу сказать тебе, дорогая, что тяга русских к Италии неоспорима. Эти связи тянутся из глубины веков. Они никогда не прерываются и никогда не исчезают. Все мы знаем имя Зинаиды Волконской, Вячеслава Иванова и, конечно же, Николая Васильевича Гоголя, этого великого страдальца, который был так очарован Италией, который написал на итальянской земле великое произведение русской литературы «Мертвые души». Его даже изучают в русских школах. Мы не представляли, что этот чудак, который всем казался не от мира сего и который с таким удовольствием поглощал изыски итальянской кухни, величайший писатель. Но я хочу рассказать тебе о другом писателе. Я долго думала, нужно ли ворошить эту старую семейную историю. Не лучше ли все оставить так, как есть, и не поднимать мертвецов из могил? Так, кажется, выражалась тетушка Лючия, когда ее теребили в 90-летнем возрасте. Но все же есть истории, которые нужно знать. Максим Горький был, несомненно, мужчиной интересным. Я говорю тебе об этом, потому что я видела его молодым. До того, как он стал памятником, бронзовым идолом с неизменно застывшим лицом. Молодость хороша тем, что она изменчива, по ней мы можем судить о будущем человека, о том, что его ожидает при определенном сочетании звезд. А старость — это уже кульминация, итог, когда изменить ничего нельзя. И мы можем только констатировать прожитую жизнь с точки зрения, что получилось. Но не стоит сравнивать молодость и старость, иначе можно увидеть, как все лучшее осталось в прошлом, не развелось в обещанное, а застыло под грузом погребенных надежд. И это наблюдать всегда печально, если не сказать трагично. Но вернемся к Максиму Горькому. Это был мужчина нежный и чувствительный, скрывавший свою истинную натуру под маской грубоватого парня. С таким человеком в жизни встречаешься, но не часто. Вроде бы простоватый, грубоват, а затронешь сердечные струны, и там, ой-ой-ой, такие вулканы нежности, чувствительности и страсти, что только и успеваешь кутаться в них, как в солнечный ветер или в мягкое одеяло из пуха, которым отогреваются в плохую погоду. Видишь, я уже ударилась в лирику. Наверное, это у нас, итальянцев, в крови. Так вот, Максим Горький в молодости был человеком с огромными возможностями. В то время мужественные писатели процветали. Считалось, что они должны были напитаться романтикой морей, побывать в разных передрягах, постранствовать, прежде чем взяться за перо. Писатели были кумирами, идолами. Взять хотя бы нашего Габриэля д'Аннунцио, властитель дум. Ничего не скажешь. Таким был, к примеру, Джек Лондон, позже старина Хэм, всеми обожаемый Эрнест Хемингуэй. Максим Горький был из их числа. Даже его псевдоним говорил о том, что он старательно играет на стороне угнетенных. В то время это было страшно модно. Идеи всеобщего равенства и справедливости захлестнули мир. Кажется, я об этом уже писала, но, наверное, буду возвращаться к этой теме не единожды, так как для меня это своеобразный феномен. Как эта наша добропорядочная старушка Европа вдруг слетела с катушек, чего ей не хватало? А может быть, в стабильности и процветании уже таятся семена разложения, и человеку хочется какой-то встряски, чтобы идти дальше, вперед? Над этим периодом истории еще придется поработать историком, политологом, социологом, психологом. Загадок много. Но Максим Горький при всей своей чувствительности был очень практичным человеком. Его дружба с большевиками говорит как раз об этом. Практицизм Горького был и выбранным им месте жительства. Он эмигрировал в Италию, и это говорит о том, что он умел жить и ценил жизнь во всех ее проявлениях. Не чурался благ земных. А теперь самый интересный момент. Встреча с Максимом Горьким. Как Даниэла познакомилась с ним? Нужно отметить, что Даниэла и я были погодками. Я только на год моложе. А в юности год так многое значит, не то что в последующие годы. Есть же разница между 14 и 15 годами, 16 и 17, а вот в 50 или 60 лет разница уже не так заметна. Чем дальше, тем сильнее стирается индивидуальность каждого года, его яркость и аромат. Похоже, я стала в старости философом, кто бы мог подумать. Итак, Даниэла познакомилась с Максимом Горьким. Представь себе, это произошло случайно у моря. Ломанный итальянский молодого русского ее пленил сразу, как и он сам. Забегая вперед, могу сказать, что говорить по-итальянски Горький так и не научился. Между ними, как говорится, сразу пробежала искра. Могло ли быть по-другому? Писателю было около 40 лет, Даниэле 17. Красавица-итальянка, в самой прелести своей девичьей красоты. Даниэла повертела письмо в руках. Откуда оно у бабушки? Она с нежностью посмотрела на спящую старушку. Как интересно! Похоже, есть еще письма. И где они? Где бабушка их хранит? Наверняка она время от времени перечитывает их. Но кто их писал? Даниэла потянулась и зевнула. Нужно будет обязательно спросить об этом. Но если бабушка рассердится и сделает выговор? Летевший ветер взлохматил волосы. Даниэла потянула носом. Какой густой душистый аромат принес ветер. Так и есть розы. Этот сорт роз, крупных, темно-красных, обладал необыкновенным ароматом. Бабушка гордилась ими. Даниэла поднялась с дивана и теперь стояла посередине комнаты в растерянности. Бабушка Мари Рос так крепко спала. Но что ей делать? Наконец она приняла решение, положила письмо обратно и направилась к выходу. А бабушке потом позвонит и скажет, что заезжала к ней, но не решилась разбудить. Перед тем, как покинуть комнату, Даниила обернулась и еще раз посмотрела на бабушку. «Милая, милая бабуля, как же она ее любит!» Было очень жарко. Даниила села на мотоцикл и понеслась по улице, ощущая скорость и ветер. Она любила быструю езду. Мама всегда говорила, что она настоящая итальянка. И Даниила гордилась этим. Она так многое любила в жизни. Вкусную еду, красивую одежду, драгоценности, отдых на яхте, танцы, море. Любила смотреть на себя в зеркало и видеть четкие черты лица, крупные глаза и чувствительные губы. «Моя маленькая девочка», — шептала ей мать, звонко целуя в щеку. «Красавица», — шептали ей мужчины. Даниила любила ухаживание, секс, ночи, наполненные любовью, но до сих пор никто не затронул ее сердце. Наверное, для настоящей любви еще не пришло время. А когда оно придет? Она не задумывалась над этими вопросами, ее устраивало все как есть. Она молода и обременять себя семьей пока не собирается. Даниила припарковала мотоцикл у старинного палаццо и вбежала на второй этаж. Там она снимала квартиру, чтобы не жить с родителями. Даже собственная семья тяготила ее, хотелось неограниченной свободы, а если ты живешь с близкими, приходится многим жертвовать. Она сбросила одежду и побежала в душ. И стоя под тугими струями прохладной воды, которая остужала разгоряченное тело, Даниила думала, что делать с этим письмом. Наверняка в нем какая-то семейная тайна. Несмотря на возраст, она вдруг внезапно почувствовала себя маленькой девочкой, которая находится в заколдованном лесу и не знает, куда ей идти. Дорог нет, но нужно выбрать верное направление. А если с кем-то посоветоваться? Когда Даниила вышла из душа, то она уже знала, что сейчас сделает один звонок и пригласит в гости приятеля. Может, он подскажет ей, что делать. Джованни пришел сразу, как только она позвонила. Было впечатление, что он находился поблизости и ждал ее звонка. Он вошел в комнату. Даниила предложила ему на выбор кофе или алкогольный коктейль. Джованни попросил коктейль, и Даниила через несколько минут уже протягивала ему холодный стакан с кубиками льда. Он неотрывно смотрел на нее, и Даниила отвела глаза. «Как тягостно внимание мужчины, которому ничего не испытываешь». Однажды она переспала с Джованни и сразу поняла, что это было ошибкой. Они остались друзьями, но больше Даниила не ставила рискованных экспериментов. Все-таки, как говорила одна ее знакомая, ложиться в постель можно хоть с дворником, при условии, что тебя к этому дворнику тянет. Даниила села на высокий табурет и крутанулась на нем. Эту квартиру она обставила современной мебелью. И надоели антиквариат, старинная мебель, прохладные залы, многоярусные люстры, атмосфера респектабельности, многовековых традиций. Ей хотелось стряхнуть себе всю ветошь, как она это называла, и зажить современной жизнью. Легкие стычки с семьей грозили перерасти в затяжные баталии. Пока этого не произошло, Даниила удрала из семьи, пообещав еженедельно являться на субботние обеды. И на расстоянии отношения с семьей приобрели подобие хрупкого мира. Кажется, всех это устраивало. Кроме Даниэлы, в семье подрастал еще брат Антонио, Тони, хрупкий 17-летний юноша. Даниэла была рада, что в ее отсутствии мать может излить любовь на брата. И все же самой себе Даниэла иногда признавалась, что скучает по своей комнате в фамильном особняке, иногда ей хочется вернуться в детство, чтобы снова ощутить безмятежную радость от простых вещей, но она прекрасно понимала, что ничего назад уже не вернешь. И вообще, жизнь неумолимо движется вперед, и нужно пользоваться каждым мгновением. Ведь все так скоротечно. Даниила тряхнула волосами, освобождаясь от мыслей. Джованни по-прежнему смотрел на нее, не отрываясь. «Мне нужно кое о чем с тобой посоветоваться», — сказала Даниила. «Я слушаю», — и Джованни сразу словно принял стойку преданной охотничьей собаки. Даниэле стало смешно, но она подавила смех, чтобы не обидеть приятеля. «Ко мне в руки попало одно письмо, и мне интересно, что за люди в нем упомянуты, и какое отношение они имеют к нашей семье. Я его сфотографировала и сейчас тебе скину на почту, лови». Даниила отправила письмо приятелю. Ты хочешь, чтобы я установил автора письма и всех, кто там упомянут?» «Была бы весьма признательна», — улыбнулась Даниэла. Она знала, что с мужчинами лучше всего обращаться именно так. Она знала власть своей красоты и безостенчиво пользовалась этим. «Хорошо», — возникла пауза. Эта минута длилась и длилась. Наконец девушка, зевнув, сказала: «Ну, а теперь в город, в наше кафе, где можно повеселиться». Она видела, что Джованни хотел бы остаться, если бы она подала ему какой-то знак, он бы с радостью провел время с ней наедине, а не в кафе. Но он был ей слишком противен, от близости с ним остался осадок чего-то неприятного, как будто бы она с разбегу в светлый день влетела в грязную лужу и забрызгалась. И еще у него страшно потели ладони. По лицу Джованни скользнула тень разочарования. «Ну что ж, в клуб так в клуб, повеселимся!»